Глава 31. Борьба. В пещере все осталось без изменений. Складывалось впечатление, что я на минутку вышел и сразу вернулся назад. Пока я занимался всем и вся, мои люди не сидели без дела и провели дополнительные подготовительные работы. Например, увеличили сечение провода громоотвода в 2 раза, просто положили еще одну жилу. Расширили котлован с рудой вольфрама и заполнили его с горкой. Подготовили инструменты и экипировку для переработки на случай успешной плавки. Проверив людей, решил не тянуть кота за подробности. И, удобно расположившись в пещерке, уже привычно создал свой сгусток и скользнул в астрал. На краю сознания мелькнула мысль, что надо поработать со сгустком и, наконец-то, добиться от него хоть какой-то похожести на меня. Ведь, по-хорошему, это моя копия. А сгустком я как-то себя не ощущаю. В астрале никаких изменений не обнаружил, разве что количество всевозможных сущностей незначительно выросло. Осмотревшись вокруг, обратил внимание, что рядом со мной находились только небольшие по размеру сущности, а те, которые побольше, кучковались правее относительно моего лица. Поэтому потихоньку, не делая резких движений, чтобы не привлечь преждевременно внимание, начал движение в их сторону. Сближение особо много времени не заняло. И передо мной встал выбор, кого атаковать. А выбор был реально большой. Хотел было по привычке взяться за монстра, из которого добывал кристаллы для увеличения хранилища. Но подумал, что надо получить другие способности. Поэтому с бесшабашной или даже безумной наглостью выбрал тварь побольше, вырастил ножик переросток и атаковал. Получилось на удивление удачно. Разрубил сущность пополам и сразу же наткнулся на большой кристалл, который стал впитывать попутно с энергией. Но в этот раз что-то пошло не так. Ближайшие твари одновременно кинулись в мою сторону. Одна так вообще непонятным образом переместилась мгновенно. Повезло, что наткнулась на выставленный нож. Потом все слилось в череду событий, происходящих и чередующихся с безумной скоростью. Я, как пропеллер, рубил ножом, поворачиваясь вокруг своей оси, и параллельно с этим пытался усваивать выпадающие из убитых сущностей кристаллы. Энергию просто физически усваивать не успевал. Сколько по времени это продолжалось, сказать не могу, мне казалось, что долго. Эта безумная рубка закончилась так же мгновенно, как и началась, а все живые сущности в один момент хлынули в разные стороны. На меня же надвигалась, даже не знаю, как это назвать, стена. Притом со всех сторон одновременно. В астрале прошла даже не волна, как раньше, а словно сжималось само пространство. У меня в голове возникла чужая мысль, напугавшая меня до мокрых штанов. Опять эта наглая букашка. Потом был, но я так почувствовал. Могучий пинок и продолжение чужой мысли. «Если еще раз попадешь сюда, умрешь». На этом все закончилось. Очнулся я в пещере в полных непонятках. Меня корчило всего так, как будто попал под удар током высокого напряжения. Тело сводило судорогами. В голове как миксером поработали. И потом в то, что получилось, бросили тяжелый предмет, который медленно опускался сквозь взбитое вещество. Сложно описать, что со мной происходило, потому что я потерялся в океане боли и неприятных жутких ощущений. Если бы не мои люди, готовые к работе с вольфрамом, я бы помер. Когда прекратился молниепад, если разразившийся Армагеддон можно так назвать, меня достали из пещеры. Это случилось только через 2 дня, и потом еще 2 недели я просто не приходил в сознание. Очнувшись, я ощущал все происходящее со мной, как сквозь вязкую тягучую пелену. Сигналы от мозга к нервным окончаниям проходили с непонятной продолжительной задержкой. Да и вообще с организмом происходило что-то непонятное. Брал в руку ложку, пытался ей зачерпнуть суп из тарелки. Получался практически взрыв. Суп летел в разные стороны, глиняная тарелка вдребезги, ложка застряла в деревянном столе. Жуткая рассинхронизация организма. Наверное, это непонятные способности, полученные из поглощенных мной кристаллов. Я превратился в какого-то инвалида. Любая попытка сделать хоть что-нибудь проваливалась. Например, попытка встать закончилась сломанной ногой и разбитым вдребезги столом. Не помогла и лечебная капсула, показавшая после диагностики и лечения, что я полностью здоров. И самое главное, я просто не мог это все контролировать. Как бы медленно ни старался сделать хоть что-то, ничего хорошего из этого не выходило. Что и говорить, если, шевельнув пальцем, я порвал связки. Как с этим бороться и что делать, я просто не знаю. Даже думаю какими-то непонятными рывками. Пищу ем только жидкую, а попытка жевать оставила меня без зубов. Такого результата от посещения астрала я получить не желал точно. Подумывал даже умереть, может, хоть при перерождении избавлюсь от этой напасти. Только через год случился прорыв. Я смог очень медленно и осторожно начать разговаривать. Сколько раз до этого я посещал лечебную капсулу для лечения всего и вся, боюсь даже вспоминать. Но теперь, надеюсь, все будет по-другому. Я наконец-то понял, в какую сторону следует двигаться, чтобы выбраться из этого, прямо скажу, незавидного положения. Недаром говорят, что все горе от ума. Так и у меня. Придется долго и нудно работать со своим сознанием, или точнее даже с подсознанием. Все мои беды от того, что сознание и подсознание находятся, я бы сказал, в разных плоскостях, если в неразных измерениях. Как привести их к общему знаменателю, пока не знаю, но не теряя надежды. Получилось же у меня как-то заговорить, получится и остальное. Пока я находился в состоянии нестояния, как говорят, жизнь нашего вновь созданного уже точно, можно сказать, государства протекала очень динамично и плодотворно. Походу, я смог создать саморазвивающегося монстра. Поток переселенцев мало того, что растет, так теперь в остальном мире бытует мнение, что у нас тут рай на земле. Народ всеми правдами и неправдами пытается к нам попасть, и даже жесткие законы никого не пугают, а где-то даже наоборот. Жена все это время от меня практически не отходила, отвлекалась только на сына, который тоже большую часть времени проводил в комнате с моей кроватью. Благо, что места здесь хватало, и при желании можно и в такой себе мини-футбол поиграть. Почему переключился на жену? Да потому что красивая она у меня. Постоянно мелькая перед глазами, все-таки довела организм до ручки, и он очнулся от спячки, можно так сказать. Если я пошевелиться без последствий не мог, то жене после того, как все заработало, ничего не мешало, чем она активно и пользовалась. Да так активно, что теперь ждем пополнения. Вот так странно жизнь и протекала. С периодами то накатывающей безнадёги, то возвращением надежды на лучшее. Если и случалось, пусть и мизерное, но изменение состояния к лучшему. Все кардинально изменилось в один момент. Во время обеда, глотая уже порядком надоевшую жидкую кашу, услышал где-то в глубине дома непонятный шум, а потом страшный крик моей жены. Дверь в комнату резко распахнулась, и через порог буквально свалилась жена с торчащей в спине стрелой. А через какие-то несколько секунд ввалились несколько боярских детей, присланных Петром на перевоспитание, с обнаженным оружием в руках. В глазах у меня потемнело, и по телу пронеслась волна знакомой ярости. Потом все исчезло в какой-то вспышке. Очнулся я, держа на руках сына возле лечебной капсулы с лежащей в ней женой. Возле кровати с тарелкой в руках стояла перепуганная женщина, до этого кормившая меня кашей. Вокруг валялись в буквальном смысле этого слова разорванные тела боярских детей. Попросил женщину забрать у меня сына, боясь при этом даже подумать о том, чтобы пошевелиться, помня все неудачные попытки. Только после того, как она забрала ребенка из моих рук, попытался сделать шаг. И у меня получилось. Дальше, не задумываясь, вихрем помчался по дворцу, везде находил только разорванные тела напавших на нас и трупы наших людей. За закрытой, подпертой бревном дверью услышал звуки и, открыв ее, увидел всех своих родных. Мама перевязывала окровавленную голову отца. Старших братьев не было, они, как всегда, где-то куролесили с казаками, а все младшие дети, сбившись в кучку, дружно ревели. Успокоил родных, и так как лечебная капсула занята женой, скормил пострадавшему отцу эликсир здоровья и пошел выяснять, что это было. Пришлось проводить целое расследование по горячим следам. В доме из живых остались только мои родные и женщина, кормившая меня в моей комнате. Все остальные люди, находящиеся на тот момент в доме, были убиты. И если всех слуг, охрану и нескольких, как я понял, посетителей убили нападавшие, то самих нападавших, предполагаю, что убил я. Больше как бы и некому было. Как это все было, просто не помню. Из расспросов женщины ничего внятного извлечь не получилось. Утверждала только, что я сначала исчез, а через несколько секунд вернулся с сыном и уложил жену в капсулу. Что и как происходило, она не то что увидеть не смогла, а даже понять. Потому что когда я исчез, нападавшие вдруг распались на куски. И пока эти куски падали на пол, появился и я с сыном. Уже позже, когда я добрался до корабля, на котором в наше селение прибыли эти шакалы, а по-другому их назвать трудно, и пленил оставшихся там двух боярских детей и команду их слуг, провел допрос, и все встало на свои места. Эти охреневшие по жизни от безнаказанности уроды, глядя на то, как богато живут здесь люди, решили, что у них получится захватить власть, перебив меня и моих родных. Их, кстати, сразу не убили, потому что собирались расспросить на тему спрятанных сокровищ. Надо сказать, что участвовали в этой затее не все отправленные Петром боярские дети, а только небольшая их часть. Как ни пытался выяснить, кто их надоумил поступить таким образом, так и не нашел связи с Петром, хоть это порадовало. Не думаю, что мне соврали, умею спрашивать. После всего случившегося даже как-то забыл, что у меня с организмом непорядок. А когда чуть спал накал событий, я обдумал все произошедшее и сделал вывод, что в стрессовой ситуации организм сам привел себя в порядок. Разобрался я и в полученных способностях. Думал, что их, судя по накалу драки и количеству угробленных сущностей, будет намного больше, а на самом деле получилось завладеть только 5. Правда, все они — крутые фишки, с которыми еще долго придется разбираться. Первое, при помощи которой я уничтожил напавших на родных, — это сверхскорость. На короткий промежуток времени я могу ускориться в десятки, если не сотни раз. Когда перехожу в этот режим, все вокруг буквально застывает, вплоть до того, что я вижу полет пули и спокойно могу уклониться или даже поднапрягшись поймать ее. Вторая способность мне безумно нравится — это по типу микропрыжок или мини-портал. В точку, которую вижу, при желании мгновенно переношусь. Третья и четвертая — лечебные способности. Одна позволяет лечить себя, а другая — любого человека. Работают по одинаковому принципу. Я вижу и могу исправлять энергоматрицу человека, и после того, как исправил, организм сам подгоняет под эту матрицу все параметры. По-другому, человеку без руки поправлю матрицу, а организм за несколько дней выращивает руку, как-то так. Единственное, что плохо, все лечение идет за счет внутренних ресурсов человека. Получается, что руку отрастить можно, но при этом исхудает напрочь. Я считаю, суперская способность, что одна, что другая. Пятая, доставшаяся мне способность, связана со зрением. Просто теперь могу видеть в разных диапазонах или режимах, что ли. Могу настроить зрение, например, так, что буду видеть в инфракрасном режиме или тепловом. Короче, сам себе и рентген, и бинокль, и что только не. До конца еще не разобрался, но по ходу ограничений никаких нет. Конечно, чтобы пользоваться в полной мере этими плюшками, надо еще учиться и учиться. Но не боги горшки обжигают. Буду стараться, а там посмотрим. Плохо то, что в астрал дорога закрыта. Почему-то очень даже верю, что если полезу, то это будет дорога в один конец. Какие перспективы открывались, а я в пролете. Ну да ладно, я и полученному рад. Побывав в переделке с нападением, принял меры к недопущению подобного в будущем. Для этого создал службу с практически неограниченными правами и возможностями на территории княжества, отвечающую за безопасность княжеской семьи. Притом планировал сделать эту службу надзирающей и курирующей все силовые службы княжества. На начальном этапе формирования туда отбирались просто преданные люди. Но уже сейчас началось строительство нескольких зданий и сооружений для будущих институтов. Эти заведения будут принадлежать службе и готовить для нее разносторонних специалистов практически на все случаи жизни. Жена, слава богу, отделалась легким испугом, если так можно назвать стрелу в сердце. Благо, успел вовремя положить в капсулу. После лечения пережили кучу эмоций. Тут и слезы с соплями от испуга, и слезы от счастья, что вылечился, и наезд по поводу моего безрассудного поведения. Весь комплект перепадов настроения от напуганной беременной женщины. Кто сталкивался, тот поймет. Сбежал от урагана в юбке под предлогом неотложных дел. Раз выдалась незапланированная пауза в делах, ну и чтобы не маячить на глазах у жены, поехал к пещере, из которой выходил в астрал. Очень хотелось посмотреть на результат эксперимента с вольфрамовой рудой, да и глянуть на последствия очередного Армагеддона. И сейчас, разглядывая местность, очень, надо сказать, изменившуюся, я по-честному не понимал, как я выжил. Гора, в которой располагалась пещера, превратилась практически в огрызок. Тот склон, по которому была положена медная проволока от громоотвода до ямы с вольфрамовой рудой, практически испарился, а другая половина, где была пещера, покрылась оплавленными потеками. Как не запекся, находясь в пещере, просто не понимаю. По всем раскладам, должен был погибнуть, и мои люди по-честному сказали, что откапывали меня с целью похоронить останки, и очень удивились тому, что я остался жив. А вот с рудой все получилось. Больше того, народ смог в расплавленном виде разлить вольфрам по заранее подготовленным формам на приблизительно килограммовые слитки. Правда, применение этому металлу пока не придумали. Не могу сказать, зачем меня понесло к месту установки громоотвода, но меня прямо туда притянуло. Вот я залезаю на самый верх, выпрямляюсь и любуюсь открывшимся мне видом, широким пейзажем, наполненным воздухом и простором, с чистым, будто бы ничем не стесненным небом. Все произошло настолько быстро, что я даже испугаться не успел, только увидеть резкую вспышку молнии перед собой. Свет в моих глазах потух.